Глава четвертая. Оставшиеся до кладбища километры мы ехали в полном молчании. Аскольд вел осторожно, держа руль левой рукой, а правой прижимая сложенную в четверо салфетку к порезу. Я гадала, что он попросит в обмен на спасение неизвестного мне Анатолия и можно ли хлопнуться в обморок от потери крови. «По-моему, это ненормально», — нарушила я молчание, когда позади остались серые многоэтажки и пара куцых парковых зон. «Уточните». «Судя по тому, что я знаю о порезах, ваш не должен кровоточить так долго». «Обычный не должен». «В качестве подношения бесу? Вполне», — равнодушно отозвался Аскольд. «То есть вы истечете кровью?» Аромат ладана в салоне мешался с отчетливым запахом железа. Перспектива оказаться наедине с вырубившимся водителем становилась все реальнее. «Ну нет, этого там не допустят». Аскольд плавно свернул на однополосную дорогу, которая через пару минут должна была вывести к кладбищу. Мне казалось, мы ехали медленнее, чем до этого, хотя дорога по-прежнему была пуста. То ли он действительно боялся отключиться, то ли просто тянул время. «Глупо умирать, потому что кто-то решил скормить себя демону», — пробормотала я. «Вы только что сделали то же самое». «Чтобы спасти человека?» «А это уже не важно». За поворотом показался въезд на кладбище. «Ну, слава богу!» «Зачем вам это?» — вдруг спросила я. «Это все. Я видела вашу душу, она как...» «Вы видели то, что собирались увидеть», — спокойно возразил Аскольд. Он припарковался недалеко от входа и заглушил мотор. «Прибыли!» За верхушками надгробий догорало блеклое солнце. Ильинична убирала на ночь наполовину увядшие цветы, Степаныч ненавязчиво подталкивал последних посетителей к выходу. Алексеич наверняка меня уже обыскался. «Что я должна вам показать?» — спросила я чуть резче, чем собиралась. «Создавать снежинки из воздуха не умею, предупреждаю сразу». Аскольд тихо хмыкнул. «Полагаю, вы должны уметь что-то вроде заморозки». Он щелкнул ремнем безопасности и развернулся. Я посмотрела на тяжелую от крови повязку. «Ну, конечно. Если кровь не останавливается, к ране прикладывают холод». «Это плохая идея». «Но почему же? Землю вы заморозили прекрасно». «У вас рука отвалится», — мстительно пообещала я. «Окоченеет и отвалится. Я серьезно». «На мне защита». «Вы не знаете, что такое сила зимней...» Я осеклась. В подставке завибрировал телефон. На экране высветилось «Татьяна, заказ 11:29». По рукам поползли мурашки, добрались до шеи и замерли. Я хотела сказать, чтобы Аскольд поскорее взял трубку, но голос отказал. Он нажал «Ответить». «Приветствую». Трубка молчала. «Вы меня слышите? Татьяна?» «Да», — ответил женский голос. «И поэтому да, я все поняла до того, как прозвучали следующие слова. Толечку увезли!» На несколько бесконечных мгновений в машине воцарилась тягучая тишина. «Я сожалею», — наконец сказал Аскольд. Хоть в его голосе звучало участие, лицо осталось пустым. Черные глаза продолжали зорко следить за теми, кто выходил с кладбища. «Он хотел уйти от вас к другой женщине». «Да», — покорно согласилась Татьяна. «Мы ему помешали». «Да». «Это было правильно». «Я знаю. В «Всего доброго, Татьяна. Берегите себя». Он отключился. Молчание стало таким густым, что можно было потрогать его пальцем. Наконец, чувствуя в груди тяжесть размером с айсберг, я произнесла: «Давайте сюда свой порез, господин Мак. Я покажу вам, что такое сила зимней девы». Я шагала вдоль могил, стараясь ставить ноги туда, где по суше. Толку от этого было немного. Архиповская залила, и без того вечно сырая земля превратилась в кашу. Дорогу я разбирала с трудом, кутаясь в пальто и по привычке натягивая рукава на кончики пальцев. Холодно мне не было. Мне было страшно. Впервые с того дня, как погиб Тёма, я осознанно призвала силу зимней девы. И она пришла, одарив меня давно забытым чувством защищенности. Защищенности и власти. В какой-то момент я прямо хотела этого. Проучить его. Сделать со Скольдом то, что однажды сделала с Антоном, когда тот напился и наехал на меня из-за Вани. Сила встрепенулась в ответ на кровожадное желание, обрадовалась мне, как старой подруге, влажно лизнула изнутри. Взяв чернокнижника ледяными пальцами за кровоточащее запястье, я собиралась сделать так, чтобы он прочувствовал всю беспощадность стужи. В этот раз холод не причинил мне боли. Он был моим продолжением, моей волей. Поравнявшись с Пандорой, я на автомате ей кивнула. Касаться не стала. Мне казалось, я заморожу первый же предмет, к которому прикоснусь. А Пандора нам еще пригодится. «Вот ты где!» — раздался позади кряхтящий голос, и я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Если бы не золоченый крест на груди, вряд ли кто признал бы Алексеича священника. Кепка сдвинута на бок, глаза полисьи щурятся из-под седой челки, синий костюм с надписью «Адидас» обтягивает круглый живот. «Как оно?» — спросил Алексеич, прищелкнув языком под белыми усами. Парень, с которым я спала, оказался сволочью. Я стала свидетелем черного обряда и чуть не покалечила человека. Ко мне вернулась сила страшнее ядерного оружия. «Все отлично!» — надеюсь, что голос не звучит фальшиво, — бодро ответила я. «Иду к тебе помогать с клиенткой. Где она, кстати?» Алексеич с досадой отмахнулся. «Ай, ушла! Другое кладбище ей подавай, поопрятнее! А где у нас неопрятно? Ты вон как стараешься! Все могилки прибраны! У меня тут, кстати, еще списочек!» Он занырнул ладонью в карман. Я достала блокнот. «Пишу?» «Ага. Оплатили седьмую в третьем секторе. Агафья Петровна, царство ей небесное, померла 10 лет назад, а тут, нате, внук объявился. В пятом секторе Михаил Сергеевич, друг мой давний, надо его прибрать к зиме. И в новом секторе еще оплатили могилку. Как же ее? Настасья, новоприставленная раба Божия». Он перекрестился. «Пусть земля ей будет пухом». «Записала». «И распоряжение свыше. Дождались, слава тебе, Господи. Всех чернушников гнать в шею, чтобы не было больше никакого... никаких гадостей. Сколько можно Бога гневить в самом деле? И этого вот с бородкой особенно». Алексеич скривился. «Чтобы духу его здесь не было!» «Гнать в шею», — повторила я, — «так и запишем». Алексеич прищурился. «У тебя все нормально, дочка? Ты какая-то бледная». «Ага, как смерть». «Все хорошо», — ответила я, перевешивая сумку повыше на плечо. «Ты смотри, Говори мне, если что. Если кто обидит. Да кто меня обидит? Встретившись с его вопросительным взглядом, я поправилась. Спасибо. Попрощавшись, я пошлепала через кладбище к домику, пытаясь не думать о том, что произошло в машине. Глупо вышло. Кто меня просил выделываться? Аскольд еще чего доброго охоту начнет за силой. Девы же не просто так молчат. Минуточку. Это что там такое? Издалека мне показалось, что у крыльца кто-то стоит. Кто-то высокий, во всем черном, кого здесь не должно быть. Да он бессмертный, что ли? Я решительно зашагала к крыльцу. Опять вы? Прислонившись к старинной колонне и сунув руки в карманы плаща, Аскольд наблюдал за мной. «Вы не закончили». Он не пошевелился, когда я протиснулась мимо него к двери. «В смысле, не лишила вас руки?» Порывшись в сумке, я достала ключ. Сила внутри встрепенулась, снова почуяв чернокнижника. Холод канатом протянулся от меня к нему. «Ничего, мы как-нибудь к этому вернемся». Ключ никак не попадал в замочную скважину. «Может, не тот выбрала? Вечно путаю запасной от офиса Алексеевича и домашний». «Я же сказал, ничего не случится», — надменно припечатал Аскольд. «Надо было довести дело до конца. Может, он хотя бы начнет слушать, что ему говорят? А так еще счет пришлет. За кожу салона, которую я испортила, в последний момент передвинув ладонь с его пореза на подлокотник». Я снова вставила ключ, внутренне смирившись, что придется идти за помощью к Степанычу. Но после пятой попытки механизм поддался. «Даже если вы постоянно убеждаетесь в обратном», — пробормотала я. Ключ со скрипом провернулся в гнезде. «Не все в мире подчиняется вашим желаниям». Я толкнула дверь, мысленно злорадствуя. Наконец-то будет возможность хлопнуть ею перед носом этого самодовольного типа. Из комнаты уютно пахнуло кофе и корицей. Я шагнула внутрь и вдруг обо что-то споткнулась. Под ногами лежал не то веник, не то букет. Я разглядела головки засушенных цветов с почерневшими лепестками. Инстинкт самосохранения заорал «Беги!», но я застыла. Медленно точно что-то притянуло меня вниз, наклонилась. К бутону чахлой розы было приколото мохнатое тельце. Торчащее острием наружу игла сверкала в остатках дневного света. Уши залила вязкая тишина. Я отступила, тут же натолкнувшись на что-то твердое. «Осторожно», — проговорил тихий голос над ухом. Молоточки в голове громко стукнули, словно намеревались пробить череп. Страшная догадка прожгла сознание. «Это вы!» — выдохнула я, обернувшись. Но Аскольд заглядывал мне за спину с явным любопытством. «Что там такое?» Он бесцеремонно отодвинул меня в сторону и шагнул к раскрытой двери. Присел на корточки и принюхался. «Подклад», — сознанием дела изрек он. «У кого-то есть ключ от вашего дома?» Я молча смотрела на букет. «Она знает. Сухой букет, мертвый мотылек. Не хватало только таблички на двери. Я найду тебя. Или...» «Я тебя убью». «У кого-то есть ключ?» — с нажимом повторил Аскольд. «Почему мотылек? Мы же сделали это вдвоем. Тогда уж два мотылька. Разве что...» Я рывком вытащила телефон, набрала Ваню. «Давай! Не так часто я тебе звоню». Абонент не отвечает или находится вне зоны действия сети. «Может, позвонить Антону?» Я так и не удалила его номер. Аскольд встал передо мной, заставляя поднять на него глаза, и требовательно спросил. «Замок взломали?» «Нет. Антону я звонить не буду. Мне просто нужно узнать от Вани, что он жив. И все. Ну давай же, отвечай». Абонент не отвечает или находится вне зоны действия сети. «Кто-то охотится за вами». Аскольд стоял так близко, что я почувствовала новую нотку в ставшем уже привычном запахе крови и ладана. Парфюм. Пряный, с примесью смолы и дерева. «Отойдите!» — прошипела я, оглядываясь на кладбище. Верхушки надгробий темнели в стремительно сгущающихся сумерках. Последние посетители шли к выходу. Вряд ли Дарина сама принесла букет и взломала замок. Но кто бы это ни был, он наверняка успел скрыться. Ваня не отвечал. С каждым протяжным гудком страх все сильнее стягивал грудную клетку. Сжав в кулаке телефон, я подняла на чернокнижника глаза, надеясь, что в них отражаются души всех жертв ледяного озера. «Слушайте сюда, господин черный маг», — онемевшими губами заговорила я. «Клянусь. Если продолжите за мной таскаться, я закончу то, что начала, и ваша рука не удержит даже стаканчик с кофе. Понятно? А со своими проблемами я разберусь сама». Я вошла во флигель, стараясь случайно не наступить на букет. И да, наконец-то захлопнула дверь. В комнате было светло, как днем. Горели лампочки в круглой люстре под потолком, горел ночник и светильник в углу. Я грела ладони чашкой зеленого чая и гипнотизировала телефон. Ваня перезвонил 5 минут назад и сказал, что был на свидании, а Антон сидит с дочкой. «У них опять какая-то внеплановая пересменка», — объяснил он. «Фрося ушла то ли к подруге, то ли в парикмахерскую, я так и не понял. Короче, Тоха сидит с Миланой. Он всегда выключает звук, чтобы случайно ее не разбудить. А что случилось?» Я молчала так долго, что Ване пришлось переспросить. «Вера, ты там?» «Ничего. Можешь написать, когда он освободится?» «Сказать, чтобы перезвонил тебе?» «Нет, не говори, что я звонила. Просто сообщи, что он в порядке». «Да ты скажи толком, что...» Но я уже положила трубку. Букет лежал там же, где я его нашла. С каждой минутой в голове множились вопросы, а под ними, приправленный дурным предчувствием, расцветал страх. Такой огромный, что я была почти уверена. Если до ночи ничего не произойдет, он сам же меня и раздавит. Дарине даже выдумывать ничего не придется. Я посидела еще какое-то время, прислушиваясь к глухому стуку собственного сердца и гипнотизируя молчащий мобильник. Потом встала, сгребла телефон и лежащую на столе разметку кладбища, накинула старую куртку на плечи и вышла на крыльцо. Ночь после дождя была свежая и влажная. В воздухе витал запах хвои. Видно, ветер принес его с того участка, где еще хоронили. Могилы там всегда сперва укрывали еловыми ветками. В черном небе висел тощий огрызок луны, но его хватило, чтобы осветить серо-сизые надгробия, понатыканные, как маленькие домики. Вдалеке темнели деревья с наполовину облетевшей листвой. Интересно, среди них найдется хоть одна березка? Может, вызвать избушку, признаться Дарине и будь что будет? Все лучше, чем ждать расплаты. Если бы это был только мой секрет. Сунув разметку под мышку, я обошла вокруг дома и поднялась на крыльцо, точно повторяющее мое. Постучала, стараясь не оглядываться по сторонам. «Кто таков?» — раздался из-за двери скрипучий голос Алексеича. «Это я, Игорь Алексеевич. Вопрос по работе. Можно?» За дверью что-то задвигалось, зашуршало. В щель просунулась лохматая седая голова. «Вера! Тебе не поздно про работу-то спрашивать?» «Извините, да, наверное». Я отступила в темноту. Алексеич смерил меня внимательным взглядом и шевельнул пышными усами. «А ну, заходь!» Он распахнул дверь пошире, и я вошла. В отличие от моего, флигель Алексеича был совсем как квартира. Прихожая и спальня отделены стеной, вход на кухню закрывала красивая дверь с резьбой. Верхний свет не горел. Я разулась в полумраке и прошла в комнату, прижимая к груди телефон и разметку. Что я делаю? Может, мне надо брать билет в Турцию? Или где сейчас безвизовый режим? И сматываться пока не поздно? Или все-таки попробовать связаться с Антоном? Но Ваня же сказал, он выключает телефон пока с дочкой. Что там у тебя? Косолапо переваливаясь, Алексеич прошел за мной в комнату и зажег торшер. Он был в своем обычном спортивном костюме с расстегнутой молнией. Массивный золотой крест висел на гвозде в красном углу рядом с иконами. Там же на любовно разложенной вязаной салфеточке горела лампадка. Я огляделась. На стенах, кроме распятия, висели вырезки из газет, вырванные тетрадные листки, заполненные рваным почерком. В центре возвышался накрытый льняной скатертью стол. «Можно?» — нерешительно спросила я. Алексеич согласно тряхнул седыми космами. Я положила разметку на скатерть, рядом телефон экраном вверх. Я придумала систему, как следить за всеми могилами, не выделяя какие-то отдельно, — начала я. На самом деле, систему я придумала недели три назад, но все не было повода рассказать. Алексеич посмотрел на разметку, на меня, шмыгнул своим выдающимся орлиным носом и сказал: «Толковая ты девочка. Умная, красивая. Сколько смотрю на тебя, не могу взять в толк. Что ты в нашей богом забытой дыре забыла?» Я с трудом оторвала взгляд от экрана, пытаясь придумать правдивый ответ. «ЕГЭ не сдала». «И все?» Я сглотнула. Надо было все-таки гуглить билет в Турцию. «Сдашь еще? Куда он, этот твой ЕГЭ, денется?» — утешительно протянул Алексеич и вдруг закашлялся так сильно, как умеют только заядлые курильщики. «Странно, он же вроде не курит». «Я чаю заварил с брусникой. Будешь?» Я кивнула. Стулья у Алексеича оказались на удивление удобными, будто были сделаны специально под меня. Пока он расставлял чашки, телефон ожил. На экране высветилось сообщение от Вани. «Он в порядке». Я почувствовала, как расслабляются плечи, живот, который я, оказывается, все это время напрягала. Откинулась на спинку стула и глубоко вздохнула. «Дочка, ты чего?» Алексеич заглянул мне в лицо своими внимательными, все подмечающими глазами. Я покачала головой. Затрезвонил телефон. «Антон». Мышцы живота тут же собрались обратно в тугую пружину. Все-таки Ваня проболтался. «Он тебя обидел, что ли?» Алексеич склонил голову в сторону мобильника. Я перевернула телефон экраном вниз. Глотнула ароматный чай. «Это я его обидела, а он не может меня простить». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», — задумчиво процитировал Алексеич. «Раскаяться нужно, искренне, от сердца, тогда и прощение придет». «Ничего, помиритесь, дело молодое». «Угу», — сообщила я чашке. «В общем, по поводу разметки». Я вышла от Алексеича через добрых 20 минут. От Антона было 3 пропущенных и ни одного сообщения. Пробираясь домой через тускло освещенный двор, я чувствовала себя последней дурой. Сначала подняла на уши, а теперь не беру трубку. А что я ему скажу? Ко мне вернулась сила зимней девы? Мне подкинули букет из сухих цветов и к одному пришпилен мертвый мотылек? Я боюсь, что Дарина начнет с тебя. Я закрыла дверь, пытаясь унять редкие подергивания пальцев и сходу нашаривая выключатель. Под потолком вспыхнул тусклый свет. Букет немой угрозы лежал на пороге. Если не знаешь, обязательно наступишь. Кто-то хотел, чтобы я об него споткнулась. Хотел, чтобы испугалась. И, как сейчас, замерла, пытаясь решить, что делать дальше. Взгляд упал на разобранную кровать. Может быть, Лёша что-то знает о Дарине? Нет, ему я точно не буду звонить. Я вытащила телефон из кармана. Дело молодое. Как же? Антон? Что случилось, Вера? Судя по шуму машин на заднем фоне, он шел по улице. Ты зачем ко мне Ваньку отправила? Липкая прохлада, как шарик мороженого, провалилась в желудок. Мне подкинули сухой букет. Ну да, и поэтому я так психую. Я нашла у себя на пороге сухой букет, все-таки сказала я. Подумала, что это от Дарины, что она охотится на нас. Узнала правду. На том конце повисло молчание. Я слышала размеренное дыхание, уверенные шаги по асфальту и почти видела, как Антон трет переносицу указательным пальцем. «Почему ты так думаешь?» — наконец спросил он. «Действительно. Мало ли людей собирает сухие букеты с вкраплением осенних листьев и пришпиливает к ним дохлых мотыльков. Какие-нибудь твои поклонники не могли залезть в дом?» «Мои кто?» «Не знаю, ты же на кладбище живешь, мало ли...» «Кто-то пошутил. Записка есть?» «Ага, очень выразительная. Мотылек, пришпиленный к розе», — нехотя отозвалась я. «Иглой». «Иглу не трогай», — велел Антон. Шаги в трубке замерли, шум дороги стих. «Все записи Юля при мне уничтожила. Она единственная, кто кроме нас знает, что произошло. Зачем ей рассказывать сейчас?» «Затем, что я спала с Лешей, например». «Верно», — быстро согласилась я. «Ладно, извини, что побеспокоила. Пойду работать». «Ага», — отозвался Антон. Голос его показался мне уставшим. «Слушай, мне пора. Пока». Я нажала на сброс раньше, чем он успел попрощаться, и вгляделась в черноту за окном. Луна спряталась за облаками, и на меня смотрела замученная девушка с глазами-блюдцами. Неудивительно, что Алексеич все время предлагает мне помощь. Я похожа на привидение. Я дотопала до комода и выдвинула нижний ящик. Нужно поменять белье. Не спать же на том, что еще хранит Лешин запах. Нужно разобраться с вернувшейся силой. Принять ее, как будто я это уже не сделала, пригрозив Аскольду ампутации. А еще нужно разобраться с букетом, найти новые заказы, заплатить за комнату через 2 недели, поменять замок. Хотя какой смысл? Можно подумать, тот, кто его взломал, не справится с новым. Вместе со стопкой светло-бирюзового комплекта белья я достала закупоренную бутылку вина. В углу ящика лежало сложенное в четверо письмо с потрепанными краями. Секунду подумав, я захватила и его тоже. За эти 2 года я выучила его уже наизусть и все равно иногда перечитывала. «Ну что, Лестер, гулять так гулять? Ночь будет длинная». Антон, 1,5 года назад. Утром я проснулся рано. Ванька еще спал, даже кошки, похоже, еще дрыхли. Я поднялся и, размяв шею, тихо прошел на кухню. Солнце уже светило вовсю, хотя на часах не было и 7. Я достал из верхнего шкафчика банку с гречкой, из стопки под телевизором лист бумаги. Прислушался, вроде все спят. Пару дней назад я все-таки доехал до Петровича. Он, может, и не лучший кандидат лечить нервяк и бессонницу, но только ему я решился рассказать всю правду. Врач все-таки, хоть и травматолог. Выслушав меня, Петрович поскреб щетину и сказал 2 вещи. «Во-первых, Антоша, — начал он, — с таким настроем люди часто, как бы тебе сказать, быстро с собой кончают. Но если решишь, мой тебе совет — не кидайся с крыши. Собирать потом морока. Вены тоже не режь. Муторно. Либо сонную артерию резани, либо пулю в рот. У тебя же есть из чего? Ну, вот». Видно, лицо у меня было то еще, потому что Петрович вдруг рассмеялся. «Все с тобой ясно, боец. Значит, смотри, старый дедовский способ. Когда совсем не в моготу, возьми гречку, высыпь сколько есть на стол и начинай перебирать. Считай зернышки. До 100 ни на что не отвлекайся. Отвлекся, начинай заново. И так, пока не отпустит. Понял?» Еще он дал мне снотворное. Или это было успокоительное, я так и не понял. Помогало средне. Спать я спал, но от снов сразу просыпался. А они яркие, звучные, со вкусом и запахом, как галлюцинации. Я высыпал гречку на бумагу, принялся по одному перекладывать зернышки из горстки. Одно, второе, третье. Маленькая совсем, с кукольный ноготок. У Миланы кукол вся детская, хотя она сама еще такая крошечная, что вряд ли скоро сможет поиграть. Ручками-ножками дрыгает, да огукает в люльке. 5-е, 6-е, 7-е. Если бы Фрося хоть иногда с ней играла. Тоже мне мамаша. Привыкла, что родила, и подкинула ребенка соцслужбам. «Ты хочешь, чтобы я ее оставила? Вырастила? Зачем? Это же твоя дочь! Тебе напомнить, как она появилась?» 8-е, 9-е. Я тоже хорош. Даже не думал, что она выживет. Не готовился. Жизнь за жизнь, так ведь? А раз Ванька проснулся, младенец должен был умереть. 10-е, 11-е. Я умолял Фросю не отдавать ее, чего только не сулил. А помогли в итоге деньги. 12-е, 13-е. Страшно держать ее на руках. Такая маленькая, хрупкая, губки бантиком, глаза ярко-голубые. Видно, в мать пойдет, оно и лучше. Куда, девочки, мою физиономию? 14-е, 15-е. Вот уж не думал, что мне все-таки выпадет стать отцом. Особенно после того, как узнал, что Катя была беременна. 16-е. Катя кружится на лугу, в ситцевом белом платье с красными цветами. Хохочет. Колян хлопает меня по спине со словами: «Не боись, Тоха, завтра дембель, это вылазка последняя». А через час разлетается на куски, подорвавшись на мине. 17-е, 18-е. «Давай дальше, не зависай. 18-е. Ты передай, если что, Тоха. У меня мамка под Сестрорецком, хозяйство свое, куры. Передай ей. 19-е, 20-е, 21-е. Ванька проснулся в тот же день, как родилась Милана. Просто открыл глаза, и все. Я хоть и знал, что так будет, но все равно сначала не поверил. Взял его за плечи, заглянул в глаза, а ну как типа сметаны получится. Но нет. Весна — это тебе не дряхлая осень. Она действительно дает жизнь. 22. 23. 24. Вроде все налаживается. Чего тебе еще? Брат жив, дочка родилась. 25. Если бы Вера еще перестала сниться. 26. 27. Сегодня опять видел ее в той усадьбе. Опять она падала мне в руки. Я прижимал ее к себе, вдыхая запах волос. 28. 29. Одна моя ладонь держала ее под спиной, вторая собирала вместе тонкие податливые запястья. 30. 31. Во сне я видел, как расширились ее зрачки. Слышал тихое «Отпусти» и не отпускал. 32. 33. 30. Мне больно. 33. Мне тоже из-за тебя теперь постоянно больно, Вера. Но я как-то живу. 34. 35. Баста.